Анекдот. Заходит как-то в бар. Женщина-вампир и влюбленный. Рассаживаются по разным углам и тихо пьют, смотря каждый в свой стакан. Бармен натирает стекло, бармену скучно. «По-настоящему отчаявшиеся», — говорит бармен, — «не ходят по барам. Они пьют дома. Тот, кто из дома вышел, хочет быть спасенным». «Как вас можно спасти?» «В разные времена, — говорит женщина, — были разные стандарты красоты. Когда-то высокий лоб, когда-то покатые плечи, когда-то широкие бедра и узкая талия, когда-то промежуток между зубами или между ногами. Ну а сейчас красиво, чтобы пальцы длинные и не смыкались, когда делаешь вот так». Женщина вытягивает руку, у нее короткие пухлые пальцы, кольца ее врезаются в кожу. «Я хочу, — говорит женщина, — чтобы мои пальцы стали тонкими и красивыми. Для этого мне нужно много денег и хороший хирург». «Раньше, — говорит вампир, — я был порождением тьмы. Я был опасным и загадочным существом. Но потом люди поняли, что мой укус дает ни с чем не сравнимый кайф. Они поймали меня и заставили кусать и пить их кровь. Немного. Так, чтобы я жил и мог дальше кусать. Они держали меня на серебряной цепи. Они, одуревшие от эйфории, кололи меня деревянными кольями и смеялись. Они продавали меня бесчисленное количество раз. Я сбежал, но знаю, что скоро они найдут и снова посадят на цепь. Я хочу, — говорит вампир, — не быть вампиром. Сейчас все понимают, что нет никакой любви, — говорит влюбленный. Сейчас все научные исследования в открытом доступе, и все знают, что любовь — это просто гормоны. Я тоже это знаю. Знает моя голова. Но сердце мое хочет взаимности и ничего больше. «Так ты хочешь взаимной любви?» — спрашивает женщина. «Нет, я хочу ничего не чувствовать», — отвечает влюбленный. «Никогда». Бармен трет бокалы и улыбается. Иногда он любит спасать. «Я знаю три сущности, исполняющие желания», — говорит он. «Первое — это джин. Он живет в Москве, но сейчас под следствием. Вторая — аномалия в Чернобыле. Есть там белая кобылица. Если оседлать ее и усидеть 5 минут, исполнит желание». «Как в коньке-горбунке?» «Как в коньке», — прикидывает бармен. «Только немного иначе. И желание будет действовать только в зоне». «Вышел?» «Пропала». Женщина-вампир-влюблённый выглядит разочарованными. Бармен продолжает. «Третья сущность находится в облаках. Это компьютер, исполняющий желание. Его для этого создали. Как только исполнит, самоликвидируется». «Что значит «в облаках»?» — спрашивает женщина. «В горах?» — предполагает вампир. «Зачем в горах? В горах нет электричества», — отвечает бармен. «Компьютер помещен в самой высокой башне самого высокого небоскреба этого города». «Почему желание до сих пор не загадано?» «В чем подвох?» «Чтобы загадать желание, нужно подняться на верхний этаж пешком, разыскать тот самый компьютер и сыграть с ним в игру». «И что будет, если проиграешь?» «Смерть, разумеется», говорит бармен и безмятежно проверяет бокал на свет. Женщина-вампир и влюбленный переглядываются. «Бар через час закрывается. Могу пойти с вами», — говорит бармен и берет следующий бокал. «Я готов», — говорит вампир. «Да и смерть мне не страшна». «Я готов», — говорит влюбленный. «Будь я смелее, давно бы и сам себя убил». «Я готова», — говорит женщина, — «нестерпимо жить некрасивой». Они ждут еще час и идут. «Предлагают через пятерочку. Купим чипсов, сигареты, чего там еще в дорогу». Вчетвером ходят по пустому магазину, белый свет мигает. Синие куры лежат ровно и почти не шевелятся. «У вас тут плесень на хлебе», — говорит женщина сонному работнику. «У нас тут плесень на нас всех», — — отвечает он и продолжает расставлять неуместно яркие йогурты. На кассе они берут пакет и выходят. Идут по снегу след вслед за курьерами. За отцами и матерями курьеров, за женами и детьми курьеров. Вчетвером заходят в самую высокую башню самого высокого небоскреба. Никто их не останавливает и ни о чем не спрашивает. Они стали слишком похожи на курьеров. «Здесь 95 этажей», — говорит бармен. «Мы можем пройти их за несколько часов или за несколько лет. Как повезет. Предлагаю делать привал каждые 30». Все соглашаются, не уточнив, идет ли речь о минутах, этажах или годах. Во время первого привала они располагаются в лестничном пролете на ковролине. «Я купил крабовые чипсы», — влюбленный протягивает упаковку. Все неохотно берут. Женщина ест аккуратно. Сначала обкусывает картофельному крабу все лапы и только потом пожирает туловище. Бармен съедает краба целиком. Вампир только чешет клыки и откладывает размокшие чипсы в сторону. «Почему твоя любовь невзаимна?» — спрашивает женщина. «Не сложилось. Но всегда кто-то виноват». «Я не виноват. Просто хотел страсти. Хотел хотеть». «А она?» «А она хотела смотреть вместе сериалы. А по выходным в Ашан». Влюбленный подает женщине пакет с поддельными крабами. «А ты? Почему ты хочешь быть красивой?» «Я не нравлюсь себе. Но мне нравится нравиться другим». Как будто змея сама себя кусает за хвост. «Я не змея», — говорит женщина. «Я бык. Год красного быка, если быть точной». Влюбленный дает пакет с чипсами вампиру. «Что насчет тебя?» — спрашивает он. «Неужели так плохо быть бессмертным?» «Не так весело, как кажется первые 100 лет. Ты меняешься, а люди просто не успевают. Делают одно и то же из поколения в поколение». Бармен зевает. Они доедают крабовые чипсы, немного спят и идут дальше. Поднимаются несколько дней. На лестнице нет окон. Время суток можно понять только по приходящим и уходящим уборщицам. Вечерние выглядят чуть бодрее и равномернее жужжат пылесосом. На втором привале едят мармеладных червячков. Все, даже вампир. Языки их становятся фиолетовыми, как у мертвецов. «Расскажи о себе», — просит вампир. «Почему идешь с нами? Какое желание хочешь загадать?» «Я бармен и не привык рассказывать. Мне привычнее слушать. Но я могу вам погадать. У тебя есть карты?» «Нет. Но у меня есть сигареты». Бармен достает несколько тонких пачек и тасует их в руках. Выкладывает сложным символом. «Тебе, вампир, — говорит бармен, — мучительная смерть. Тебе, женщина, — бесплодие. А тебе, влюбленный, — конечно, половое бессилие». Открывает каждую из пачек и пересчитывает сигареты. «Хотите узнать, когда?» Все трое смотрят на него тяжело и уже привычно устраиваются спать на ковролине. Утром или в какое-то другое время, в которое они просыпаются, женщина говорит: «Кажется, мы больше никогда не увидим солнца». «Возможно», — отвечает бармен. И они идут дальше. Во время третьего привала они едят шоколадные яйца от киндер-сюрприза. «Желание только одно?» — спрашивает влюбленный, доставая игрушку. «А сколько тебе нужно?» Бармен нюхает шоколад. «Нас ведь четверо, а желание одно». «Если честно, у тебя оно самое бестолковое», говорит вампир влюбленному. «Просто подожди немного, и все пройдет. Я прожил 100 лет, я знаю, что проходит все». Женщина пытается разделить яйцо на 2 равные половины, но шоколад ломается в ее пальцах. «Твое желание», говорит ей вампир, «легко решается деньгами. Расточительно тратить на такое волшебство. Ну, а у тебя, бармен, похоже, и желания-то нет. Одна скука». Бармен грустно усмехается. «Дальше я пойду один». Вампир поднимается. Влюбленный набрасывается на него сзади, женщина хватает за края брюк. Вампир бьет влюбленного, он отшатывается, но не падает. «Не больно», — говорит влюбленный, — «внутри меня болит больнее». Они молча смотрят друг на друга. Шоколад тает. Вампир целует влюбленного в кровь. Влюбленному становится немного легче. «Мне попался бегемотик», — говорит бармен. «А у вас что?» Они преодолевают последний пролет и входят в заброшенный офис. Там все выглядит так, будто сотрудники просто оставили свои вещи и вышли. 20 лет назад. За окнами, предположительно, день, но ничего не видно. Туман. «И который из них он?» — спрашивает влюбленный. «Менее пыльный». Бармен уверенно идет между рядами офисных кресел. Включает экран. «Готово. Я привел тебе 3 жертвы», — говорит бармен. «Возьми их». Вампир, женщина и влюбленные останавливаются и смотрят недоверчиво. Медленно начинают понимать. На экране надпись. «Сначала я хочу с ними сыграть». «Правда или действие?» — спрашивает компьютер. Вампир делает шаг вперед и подходит к компьютеру. «Правда. Если ты умрешь, то будешь счастлив?» «На этот вопрос нет честного ответа до тех пор, пока я не умру». Туман просачивается в здание и смешивается с пылью. «Так умри», — отвечает компьютер. Вампир оглядывается на бармена, тот лишь пожимает плечами. «Такая вот игра. Правда или действие?» Снова спрашивает компьютер. «Действие», — отвечает влюбленный. «Полюби кого-нибудь в ближайшие 5 минут». «Но я не могу. Я уже влюблен». «Так разлюби и полюби снова». Влюбленный пытается что-то ответить, но не успевает. «Правда или действие?» — спрашивает компьютер в 3-й раз. «Правда», — отвечает женщина. «Я отрублю твои пальцы, и тогда люди увидят самые прекрасные руки на свете. Но ты будешь видеть только культи и умрешь от отвращения». «Это вопрос?» «Нет, это правда». Туман такой плотный, что обуви уже не видно, а через секунду не видно коленей. Никто не может сдвинуться с места. «Вы все проиграли, и все умрете», — говорит компьютер. «Но как же я?» — спрашивает бармен. «Я их привел, как договаривались». «Ты не проиграл. Ты можешь идти». Бармен смотрит на дверь, смотрит на туман и остается. «Может, есть другие варианты?» «Вы знаете, что такое компьютерный вирус?» — спрашивает компьютер. «Вы хотите жить?» Вчетвером они доходят до лифта и спускаются в тишине, немного закладывают уши. «Это подло», — говорит влюбленный. «Это жизнь», — говорит вампир и берет влюбленного за руку. «Я вижу свои пальцы тонкими и красивыми», — говорит женщина. «Не смейте говорить, что видите вы». Они снова молчат. Слышится тихое бзынь. «Я живу 1000 лет и знаю все истории, которые рассказывают люди», — вдруг говорит бармен. «И даже те, которые еще будут рассказаны. Я загадал услышать что-то действительно новое. Но вы не новое». Он обманул. Заходит как-то в бар. Женщина, вампир и влюбленный. Рассаживаются по разным углам и тихо пьют, смотря каждый в свой стакан. Бармен натирает стекло. Потом в бар заходит менеджер и еще 10 таких же, но других. Заходят студенты. Заходят шумные женщины, которые собрались посидеть девочками. Заходят 2 командированных и несколько туристов. Влюбленный подсаживается к менеджерам, слушает о том, как все достало, как некогда тратить деньги, как денег не хватает, как хочется работать только на себя и целыми днями играть в приставку. «Я знаю 3 сущности, исполняющие желания», — говорит им влюбленный. «Первое — это джин. Он живет в Москве, но сейчас под следствием. 2-я — аномалия в Чернобыле», — говорит женщина шумным женщинам, которые собрались посидеть девочками. «Есть там белая кобылица. Если оседлать ее и усидеть 5 минут, исполнит желание». 3-я сущность находится в облаках. Это компьютер, исполняющий желание. Его для этого создали. Как только исполнит, самоликвидируется. Если хотите, могу пойти с вами, говорит вампир и подмигивает бармену.